Доктор вошел в кабинет и раздраженно захлопнул за собой дверь. Очевидно, у него самого нервы были не совсем в порядке. Он раскрыл записную книжку и несколько секунд помедитировал над собственными неразборчивыми записями. Затем решительно подвинул к себе телефон. «Добрый вечер. Это Томпсон. Да, я именно поэтому и звоню. Никаких результатов. Прошу прощения, но я с самого начала ничего конкретного не обещал». «Да-да, я понимаю, но на нее ничто не действует». «Конечно, ясно, но я считаю, что нужно кардинально менять методы». «Нет, не стоит зря тянуть. Не думаю, что мне удастся чего-нибудь добиться». «Да, я именно это хочу сказать». «Когда?» «Сегодня?» «Хорошо, договорились». Через 3 часа два неприметных «Форда» подъехали к зданию клиники, окруженному живописным парком. Из них вышли 4, 3 мужчин и женщина. На первый взгляд их можно было принять за благополучных банковских клерков или преуспевающих менеджеров. Они вошли в клинику через служебный вход. Посетителей туда не пускают, к тому же было уже поздно для визитов родственников. Приехавших встретил мистер Томпсон. «Что будем делать?» «Доктор, не надо суетиться. Мне важно знать, каков ваш план. Я не хочу лишнего шума. Это может помешать репутации клиники». «Не волнуйтесь. Все пройдет тихо». «Вы уверены?» Томпсон обращался к слегка одутловатому мужчине лет 40, которого внешне никак нельзя было заподозрить в лидерских качествах и умении принимать решения. «Более чем», — жестко ответил тот. «Ладно, но скажите, может быть, стоит принять какие-либо особые меры?» «Что вы имеете в виду? Хотите вколоть ей что-нибудь успокоительное, чтобы избежать возможного сопротивления?» «Именно. Не думаю, что она будет сопротивляться». «Почему? Мне важно знать, как все пройдет. От этого зависит моя дальнейшая практика». «Доверьтесь нам». «Я, конечно, согласился сотрудничать с вами, но при этом совершенно не намерен излишне рисковать». «Вот миссис Роджерс», — последовал жест в сторону единственной в этой компании женщины. «Она представится сотрудником социальной службы и сделает все так, что наша подопечная сама сядет в машину, и ваша драгоценная репутация ничуть не пострадает». Доктор Томпсон повел миссис Роджерс по длинным коридорам клиники, разветвлявшимся в разные стороны, что создавало ощущение пребывания в стерильном лабиринте из научно-фантастического романа. Когда Соня очнулась от своих невеселых мыслей, над ней стояла, расплываясь в дружелюбной улыбке, типичная американская мать семейства, которых часто можно увидеть в супермаркетах, толкающими чудовищных размеров тележки. «Добрый вечер». «Здравствуйте». Этой тетке Соня решила не грубить. В конце концов, она еще не успела сделать ей ничего плохого. И вообще, должны же быть вокруг приличные люди. Женщина представилась. Соня не очень хорошо поняла, где та работает, но одно было ясно. Появилась возможность выйти отсюда. Да, ей кажется, что София совершенно здорова. Да, у нее были проблемы. Но ведь лучше их решать не здесь, правда? Уже и доктор Томпсон не представлялся Соне таким уж мерзким. Да, он пытался помочь ей, но ведь дело в том, что она не больна. Она знала, что в этой стране должна восторжествовать справедливость. За этим она сюда и приехала. Можно собирать вещи? Да? Она быстро. Через 15 минут Соня как на крыльях влетела в приемную. Женщина еще раз ласково посмотрела на нее, взяла за руку, и они направились к выходу. У самой двери Соня обернулась, кивнув на прощание Томпсону. «Он ведь ни в чем не виноват». Они сели в машину, та же модель «Форда», что и у нее, только цвет другой. За рулем сидел мужчина, видимо, тоже сотрудник этой самой службы. Соня откинулась на заднем сиденье и все время в пути пребывала в головокружительной эйфории. не замечая, как по мере приближения к цели постепенно меняются лица ее спутников, как их глаза словно покрываются корочкой льда. Машина резко остановилась. «Выходите!» — послышался холодный голос. Это был почти приказ.